Для кого быть сытым – нормальное состояние? Не может радоваться пище так, как другой, кто когда-то голодал. Так и туалетное мыло. Представить только, в привычном, затхлом настое сырости, гнилья, вдруг заструился свежий, чистый утренний запах туалетного мыла, земляничного, два куска. Пахло так сладко, что мне хотелось есть кусок мыла, ну хотя бы откусить. Один кусок пошел в камере по рукам, а второй я все время подносил к лицу. И приходила весна, цвела лесная поляна, сосны источали хвойный дух, моя голова кружилась. Так может быть только в раю. Я встретился с Инной Борисовной некоторое время спустя, когда сидел уже в Сусуманском колпе. Мы коротко поговорили, а потом, когда я вышел из лагеря, не раз виделись в Сусумане и в Магадане. И тогда, и много лет спустя, когда в разговорах с бывшими колымчанами возникает имя Инны Борисовны, запах земляничного мыла по-прежнему кружит мне голову. И я с благодарностью вспоминаю о женщине, сделавшей подарок, один из самых невероятных в моей жизни. Инна Борисовна Дементьева умерла в конце 90-х годов. Ее хоронил весь Магадан. Но женщины, имевшие власть над колымским начальством, бывали разные. Часто в бараках звучало имя Татьяны Дмитриевны Репьевой, начальницы санчасти на Мальдяке. Я только издали видел ее, но много слышал об этой женщине, прибывшей на Индигирку в 1936 году начинающим медиком. С мужем Маркшейдером она жила в большой солдатской палатке, помогала больным, геологам и заключенным. Потом стала лагерным врачом. И тут-то что-то с ней случилось. Об этом периоде жизни она отказывалась вспоминать, ссылаясь на подписку о неразглашении. Но старые колымчане по-своему объясняют ее замкнутость. Поговаривали о ее близости с полковником Гараниным, одним из руководителей УСВИТЛА. На его совести сотни расстрелянных им собственноручно заключенных. На водоразделе Мальдяка и Беличана есть перевал, который до сих пор зовут Гаранинским. Там убитых сбрасывали в шурфы. Мне рассказывали, что Репьева списывала убитых как умерших от дистрофии и цинги. В лагерях шутили, будто летом, когда Гаранин приезжал на Мальдяк, муж Репьевой хватал лыжи и убегал в горы. Одной из интереснейших женщин Колымы была Маша Пищальская. Белокурая красавица лет 30 отбывала срок в женской зоне в километре от Сусумана. Потом там устроили особый лагерь, куда свозили штрафников из окрестных зон. Ее арестовали за какие-то махинации с хлебными карточками. В лагере Маша была нарядчицей, потом стала бесконвойной. А когда оставалось до конца срока года полтора, ее взяли на работу в спецчасть за благо. Она со вкусом одевалась, и человек со стороны никогда бы не подумал, что эта интересная, видная женщина – арестантка. Природное ли обаяние тому причиной, веселый ли нрав или ум, начитанность, острый язык, богатый самыми крепкими выражениями, привычными в уголовной среде, но по Колыме о ней ходили легенды. Высшие чины управления, отцы семейств добивались ее расположения. И я не знаю случая, когда кто-либо из офицеров не счел бы за честь исполнить ее просьбу. Влюблен в нее был даже Земцов, начальник спецчасти Заплага. Надо ли говорить, что жены офицеров и все вольно-наемные женщины ревновали своих мужчин и побаивались ее? Говорят, у нее бывали бурные романы с начальством, но она не давала ни малейшего повода почувствовать это и никогда не использовала кому-нибудь во зло свои возможности. Мне было приятно ее доброе ко мне расположение, но я никак не ожидал от нее рискованных поступков, ставивших на карту ее дальнейшую судьбу. Когда нам потребовался фотоаппарат, Маша была единственной, кого я мог попросить раздобыть и передать его в зону. Как и в случае с пенициллином, она не спрашивала зачем. Наши намерения были ей ясны. Скоро она передала нам уже заряженный пленкой фотоаппарат. Через какое-то время он попадет в руки Мачебели. Помните, начальника отдела по борьбе с бандитизмом. Ему нетрудно было вычислить, кто из сосуманцев способен был передать фотоаппарат в лагерь. И сколько я на следствии не упорствовал, все отрицая, развеять подозрения капитана не удавалось. Ситуация осложнялась тем, что у Мачебели были свои счеты с Машей. На дне рождения у кого-то из сусуманских геологов она и капитан оказались в одной компании. Подвыпивший капитан, главный человек на вечеринке, оказывал ей особые знаки внимания, а захмелев, потащил в пустую комнату и рванул на ней платье. Маша силой оттолкнула его и, говорят, влепила по физиономии. В кругу близких ей людей Маша потом говорила с обольстительной улыбкой: «Попроси, капитан, хорошо, я бы, может, и дала, а силой зачем же?» И вот я перед Мачебели. Продолжается разборка истории, как в зону попал фотоаппарат. Бессильный что-либо выдавить из меня, капитан приказывает солдатам привести в кабинет Пещальскую. Появившись в дверях, увидев меня и в руках капитана фотоаппарат, Маша моментально выбирает линию поведения. «Ну, Пещальская, расскажите!» Начинает Мачебели, но не успевает закончить. Маша как с цепи срывается. «Ты чего ко мне пристал? Это за то, что я тебе не дала? Может, ты теперь сорвешь с меня не только платье, а и трусы?» Мачебелли такого не ожидал.